когда нужно и когда не нужно присовокуплять характеристику основного объекта отрицания к другим отрицаемым вещам. Когда говоришь «рога зайца», «сын бесплодной женщины» и прочие совершенно невозможные вещи не существуют, то эту характеристику «самосущее» и тому подобное присовокуплять не надо. Также не нужно присовокуплять ее, когда об известных вещах в определенных местах и периодах наличествующих, а в других отсутствующих говорим, что они в таких-то местах и в такое-то время не существуют. Также, когда отрицаются вещи, не признаваемые мадхьямиками даже условно, выдуманные реалистами наших и чужих школ с их специфическими взглядами, то за исключением некоторых случаев, требующих добавления такой характеристики, по сути, незачем дополнительно присовокуплять характеристику «самосущее бытие», ибо эти философы издавна признают ее. С другой стороны, какие бы ни были вещи, определяемые мадхьямиками как условные, если при их отрицании не присовокуплять к ним такой характеристики, то сама логика отрицающего становится ошибочной, а отрицание, следовательно, мнимым. Поэтому добавлять ее необходимо. Так же, как ранее говорилось, условно признаваемые мадхьямиками вещи не должны опровергаться логикой из следующей «есть самобытие или нет» и обыденным достоверным познанием. В противном случае пропало бы всякое различие между отрицанием Бога и подобного, даже условно, и условным признанием формы, звука и прочих явлений. Значит, упразднилась бы возможность любых определений мирского и немирского. Как, например, это путь, а это не путь. Эти утверждения обоснованы, а эти нет. И, следовательно, сошла бы на нет отличительная особенность мадхьямы – непротиворечие пустоты, отсутствие самобытия и всех признанных элементов сансары и нирваны. А желание отрицать, даже не опровергаемое этим достоверным познанием, смешно для следующих. Поэтому там, где говорится об отрицании таких вещей, обязательно следует добавлять эту характеристику. Так и в толковании четверосотицы, и в толковании 60 доводов очень часто эта характеристика прибавляется к отрицаемому. В коренной мудрости, Буддапалите, ясных словах, в коренном тексте и толковании вхождения в срединность зачастую одна прибавлена. И хотя она не добавлена, как когда автор, сознавая перегруженность текста словами, полагал, что она подразумевается, поскольку добавлялась ранее. Подразумевать ее нужно и в тех случаях ее отсутствия, поскольку предметы, к которым она добавлена и не добавлена, ничем не отличаются. Также там многократно говорится, если исследовать не существует, то есть предполагается исследование. Ведь, как уже объяснялось, если нечто самосущее, то логика исследования бытия, как оно есть, должна это обнаружить. Если же не обнаруживает, то можно сказать, данная вещь не существует как определяемая собственной сущностью. Поэтому подобные слова текстов следует понимать как равное выражению «лишено самосущего бытия». Согласно сказанному в толковании четверосотицы, если эти вещи обманчивые, как огненные круги, отвращаемых головней фантомы и тому подобное, при исследовании не обнаружили бы свою нереальность, то если бы исследование было бы действительно правильным, их собственная сущность все больше прояснялась бы, как чистое золото при нагревании и тому подобное. Но поскольку их кажущаяся реальность имеет своей причиной лишь заблуждение, при обжигании огнем исследования их собственная сущность не может не улетучиться.